День моего рождения в Стрельни, 19 августа. В день моего рождения, 19 августа, я почти всегда устраивала у себя на даче в Стрельни веселые праздники. Этот день мне напоминал мое счастливое детство, когда я проводила его в имении у своих родителей в Красницах, окруженная их любовью, лаской и заботою. Мне хотелось, чтобы другие веселились в этот день, и я старалась сделать его радостным. Как-то раз, в день моего рождения, у меня собралось много моих любимых балетных артистов. Мы все переоделись в костюмы Пьеро и под музыку делали разные красивые позы и группы, конечно, срепетованные раньше. На этом вечере были великие князья Кирилл и Борис Владимировичи. Но из всех устроенных мною праздников самый грандиозный и удачный был в 1911 году, 19 августа. Было много сюрпризов и разных развлечений. Для этого вечера я заказала большие афиши, какие обыкновенно вывешивают повсюду по случаю какого-нибудь особого летнего праздника, на который хотят привлечь публику соблазнительными приманками. Большими буквами значилось, что на вечере любезно согласились выступать артисты императорских театров Павлова, Кшесинская, Преображенская и Гельцер. После представления будет подан ужин у Фелисьена, по окончании которого будет сожжен великолепный фейерверк от Серебрякова, а после вечера на станции Стрельна будет подан экстренный поезд для гостей, которые пожелают вернуться обратно в Санкт-Петербург. В самом конце афиши было сказано тоже крупными буквами, что продажу шампанского на этом вечере любезно согласилась взять на себя Бакеркина. Эти афиши за несколько дней до праздника были развешаны по всему моему саду. Из всей этой программы вечера только два указания соответствовали действительности. Это был фейерверк от Серебрякова и экстренный поезд. Все остальное было шуткой. Для спектакля на балконе была устроена сцена. Вместо боковых кулис была расставлена зелень, и только задняя декорация была специально нарисована для этого случая. Все было по-настоящему. Электрическая рампа и, конечно, занавес. Вход на сцену для артистов был устроен через окно моей нижней спальни. Приготовление, репетиции, волнений было, конечно, масса. Кшесинскую, то есть меня, изображал мой старый друг, барон фон Готш. Он танцевал в этот вечер мою русскую в женском сарафане и замечательно меня имитировал. Я с ним тщательно прорепетировала этот номер. Он так вошел в свою роль Кшесинской, что, подражая мне, весь день лежал на кушетке в женском капоте и ел, как и я, только бутерброды с икрой. Павлову в «Жизели» изображал Миша Александров и летал по всей сцене, как она. Он был одет в тюники и был бесподобен. Преображенскую изображал тот же барон Готш, но в классической вариации в ее жанре, пародируя все ее жесты. И в этой роли он был замечательно удачен. Катю Гельцер изображала Нина Нестеровская в вариации из балета «Дон Кихот». Она весь день попивала коньяк и немного перехватила. Для храбрости, как она всех уверяла. Последний номер протанцевали Клавдия Куличевская с Неслуховской, а кавалером у них был Воеводский, офицер кавалергардского полка. Бакеркину, сидящую за столом шампанским, изображала я. Ужин был для этого вечера накрыт на открытом воздухе, на дамбе на берегу моря, почему и назван был у Фелисьена, по имени известного ресторана у воды. Вся дорожка от дачи и до дамбы была иллюминирована плошками. Столики освещались специальными садовыми фонарями со свечами. Всю мою программу вечера чуть не нарушил совершенно неожиданно назначенный в Петергофе парадный обед – по случаю приезда сербского короля Петра I на предстоящую через два дня свадьбу князя Иоанна Константиновича с королевой Еленой Сербской. На обеде обязаны были быть великие князья Борис Андрей Владимировичи, Дмитрий Павлович, Сергей Михайлович и князь Гавриил Константинович. К моему счастью, обед длился недолго, и все они приехали ко мне немного позже, нежели первоначально я предлагала. Но это нисколько не помешало удаче праздника. Я встречала гостей, как всегда, у себя на даче, в летнем платье. И когда все были уже в сборе, побежала к себе наверх под предлогом посмотреть, все ли готово, и быстро переоделась в полный вечерний туалет. Нацепила, как Бакеркина, повсюду разные брошки и непременно одну нацепила на лоб. Натянула длинные до локтей перчатки и уселась у стола, у входных дверей на балкон, где была сцена. Как только я села, всех гостей пригласили в театр смотреть представление. Впереди всех шел Борис Владимирович, и я, подражая голосу и манере Бакеркиной, предложила ему программу вечера. Борис Владимирович, который прекрасно знал Бакеркину, сразу догадался, кого я имитирую, и от всей души расхохотался, что сразу придало всему вечеру веселый характер. Когда все уселись по местам, Борис Владимирович стал стучать ногой и кричать: «Занавес! Занавес!» Как это делается в Париже, когда публика выражает свое нетерпение, если спектакль долго не начинается. Появление знаменитых артистов на сцене вызвало всеобщий хохот. Действительно, барон Гордж и Миша Александров призабавно исполнили свои женские роли. После спектакля все пошли ужинать к Фелисьену на дамбу взморья. Ужин очень удался своей оригинальностью и красотой панорамы. С одной стороны виднелись огни Петербурга, а с другой – Кронштадта, а прямо напротив – огни Лахты. Все столики были освещены фонарями. В заключении, как это и было указано в афишах, был сожжен чудный фейерверк от Серебрякова. Вечер продолжался до самого утра, он на славу удался, все были довольны и веселы. Экстренный поезд доставил горожан под утро домой, что, между прочим, мне стоило всего-навсего 55 рублей.